Кто там? Это я. К вам. Это вы... Господи. Куда к вам? Сюда? Я поздно. 11 часов есть? Есть. Ах, да, есть. Сейчас у хозяев пробило. Я к вам в последний раз пришел. Я, может быть, вас не увижу больше. Вы едете? Не знаю, все завтра. Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? Не в том дело. Я пришел одно слово сказать. Ой, что же вы стоите? Вы сядьте. Какая вы худенькая. Вон какая у вас рука. Совсем прозрачная. Пальцы, как у мертвой. Я и всегда такая была. Когда дома жили? Да. Ну да уж, конечно. Это вы от Капернаумова нанимаете? Да-с. Они там, за дверью? Да, у них тоже такая же комната. Все в одной? В одной-с. Я бы в вашей комнате по ночам боялся. Хозяева очень хорошие, добрые. А детей 7. Старший заикается, а другие просто больные. Они заикаются. А вы откуда про них знаете? Мне ваш отец все тогда рассказывал. И про то, как вы в 6 часов пошли, а в 9 назад пришли. И про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла. А я его точно сегодня видела. Кого? Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в 10 часу, а он будто впереди идет. Вы гуляли? Да. Катерина Ивановна ведь вас чуть не била у отца-то. Нет, нет, что вы, это нет. Так вы ее любите? Ее? Да как же, а если бы вы только знали, ведь она совсем как ребенок, у ней ум совсем помешан от горя, а какая она умная была, какая великодушная, да вы ничего не знаете, била, господи, да хоть бы и била, так что ж, она такая несчастная и больная, она справедливости ищет, она чистая и сама не замечает, что нельзя, чтобы все справедливо было в людях, и раздражается, как ребенок. А с вами что будет? Не знаю. Сколько она сегодня плакала. Вот ведь тревожится, как маленькая, чтобы завтра все прилично было. Закуски, ну и все. То руки ломает, кровью харкает, и вдруг стучать начнет головой об стену. Вот как в отчаянии, а потом опять утешится и на вас все надеется. Говорит, что вы теперь помощник, и что она где-нибудь денег займет и поедет в свой город со мной, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательница, и начнется у нас новая прекрасная жизнь. Ведь верит сама-то. А я сколько раз я ее в слезы вводила. Ох, я... Еще на прошлой неделе я жестокая. Это вы-то жестокая? Да. Я пришла тогда, а покойник просит... Прочти, Соня, у меня голова болит. Вот книжка. А я говорю, мне идти пора. Я ведь зашла воротнички показать Катерине Ивановне. Мне Елизавета торговка в воротнички и на рукавнички дешево принесла. И Катерине Ивановне очень понравились. Так вы эту Лизавету торговку знали? Да. А вы разве знали? Катерина Ивановна в чахотке в злой. Она скоро умрет. Нет. Нет, нет. Да ведь это же лучше, коль умрет. Нет, нет, не лучше, совсем не лучше. А коль вы еще при Катерине Ивановне теперь заболеете, И вас в больницу свезут. Что тогда? Да что вы? Что вы? Не может быть. Как не может? Как не может? Не застрахованы же вы. Тогда они всей гурьбой на улицу пойдут, а она будет кашлять. А там упадет. В часть свезут, в больницу, она умрет. А дети... Нет, нет, Бог этого не допустит. А копить нельзя? На черный день? Нет. Разумеется, нет, а пробовали? Я пробовала. И сорвалось, да? Ну да что и спрашивать, ну не каждый же день получаете, да? Нет. И с Полечкой, наверное, тоже будет. Нет, нет, Бог такого ужаса не допустит. Ну как, других допускает же? Нет, нет, ее Бог защитит. Да может и Бога-то совсем нет. Вот вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается. У вас самой ум мешается. Прошло минут 5. Он ходил взад-вперед, молча, не взглядывая на нее. Наконец подошел, взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в плачущее лицо. Взгляд был сухой, воспаленный, острый. Вдруг быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Что вы? Что вы? Передо мной. Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Так ты очень молишься Богу-то, Соня, да? А что ж бы я без Бога-то была? А тебе Бог что за это делает? Ой, не молчите. Не спрашивайте, вы не стоите. Все делает. Юродивая. Юродивая. На комоде лежала какая-то книга. Он взял ее. Это был Новый Завет. Это откуда? Мне принесли. Кто принес? Лизавета принесла, я просила. Лизавета? Странно. Где тут про воскресение Лазаря? Отыщи мне, Соня. А разве вы не читали? Давно. Когда учился, читай. А в церкви не слыхали? Я не ходил. А ты часто ходишь? Нет. Понимаю. И отца завтра не пойдешь хоронить? Пойду. Я и на прошлой неделе была, панихиду служила. По ком? По Лизавете, ее топором убили. Ты с Лизаветой дружна была? Да. Да, она была справедливая. Она приходила редко, нельзя было. Мы с ней читали и говорили. Она Бога узрит. Читай. Зачем вам? Зачем вам? Ведь вы не веруете. Читай, я так хочу. Читала же Лизавете.